Ночные мысли. 10 часов вечера. Торренсы лежали в постели, притворяясь, что спят. Джек лежал лицом к стене, с открытыми глазами, прислушиваясь к медленному и ровному дыханию жены. Во рту у него было горько от разжеванной таблетки, отчего язык казался шершавым и онемевшим. Он наглотался эксидрина после разговора с Эрлом, состоявшегося в 7:30. Венди и Дэнни в это время находились внизу у камина и читали вместе учебник. «Эл Шокли вызывает Джека Торренса», — сказала телефонистка. «На проводе», — ответил Джек, перекладывая трубку в правую руку, чтобы левой достать платок из кармана. Он вытер губы и закурил сигарету. В трубке прозвучал громкий голос Элла. «Джекки, бой, ты что это там надумал?» «Здорово, Эл». Джек выдохнул клуб дыма. «В чем дело, Джек?» «Сегодня днем у меня был дурацкий разговор со Стюартом Ульманом». «А если Ульман заказывает междугородный разговор за счет своего кармана, дело серьезное». «Ульману нечего беспокоиться, Эл, и тебе тоже». «А о чем именно нам не следует беспокоиться? Ну-ка, выкладывай, приятель». «Ульман говорит, что ты не то шантажировал его, не то грозил дать отчерк об отеле Винкуайр». «Я хотел подразнить его немного. Когда я приехал сюда для беседы, он вытащил наружу все мое грязное белье. Пьянство, увольнение с работы, драка с учеником и так далее. Меня здорово разозлило то, что все это он говорил якобы из своей большой любви к отелю, к его традициям, его славному прошлому, будь оно проклято. А я нашел в подвале альбом с газетными вырезками. А они рисуют весьма неприглядную картину прошлого отеля, далекую от того образа храма, на который молится Ульман. Надеюсь, ты говоришь метафорически, Джек». Голос Элла стал холоднее. «Именно. Но я узнал, мне известна история отеля». Джек провел рукой по волосам. «Я позвонил Ульману и чуть подначил его. Согласен, что с моей стороны это было не очень умно. Больше я так не сделаю. Конец истории». «Стю сказал, что ты намереваешься вытащить на свет Божий грязное белье отеля?» «Твой Стю — болван!» — гаркнул Джек в трубку. «Да, я сказал ему, что хочу написать об Оверлуке, ибо на его примере можно дать собирательный образ всей Америки после Второй мировой войны. Я знаю, что такая задача чересчур самонадеянна». «Да, Эл, это была бы великая книга. Но она в отдаленном будущем. Это я тебе обещаю. Сейчас я откусил кусок больше, чем могу проглотить. Джек, откажись от этой идеи». Джек уставился на черную трубку, отказываясь верить своим ушам. «Что? Что ты сказал?» «То, что слышал». «В каком отдаленном будущем, Джек? Для тебя год или 5, а для меня 20-30 лет, потому что я не собираюсь порывать с отелем. Занимаясь мелкой подсобной работой, ты хочешь родить великое творение литературы. Меня просто мутит от такого сумасбродства. Джек обомлел. Я старался помочь тебе, Джеки-бой. Мы вместе прошли через войну, и я был обязан помочь тебе. Перед тем, как ты ударил Хартфилда, я уговорил попечительный совет рассмотреть вопрос о продлении твоего контракта на второй срок. Ты сам подгадил себе. Теперь я устроил тебе тепленькое местечко, где ты мог бы залезать в свои раны и закончить пьесу. И начал уже убеждать Гарри Эффингера и других парней в совете, что они сделали ошибку, вышвырнув тебя из школы, а ты снова вставляешь мне палки в колеса. Так-то ты благодаришь своих друзей, Джек. Нет, не так, — прошептал Джек. Больше он ничего не мог выговорить. В голове крутились ядовитые злые слова, но он сжал зубы, чтобы удержать их, думая о Венди и Денни, которые сидели сейчас у камина за чтением первой книжки для второго класса и считали, что дела у них идут прекрасно. Если его выгонят с работы, что с ними будет? Ехать опять в Калифорнию на разбитом жуке с неисправленным топливным насосом? Ему хотелось на коленях умолять Элла оставить его на службе, но слова не шли с языка, а трубка в руке раскалилась от злости. — Что ты там бормочешь? — спросил Элл резко. — Нет, я говорю... К своим друзьям я отношусь по-другому, и ты знаешь это, Эл. Откуда? В худшем случае ты замышляешь опозорить мой отель, откапывая трупы, которые были благополучно захоронены много лет тому назад. А в лучшем звонишь моему управляющему, возможно, не самому приятному из людей, но компетентному человеку, и пугаешь его до полусмерти. Ты что, играешь в бирюльки? Какие там бирюльки, Эл? Тебе легко, ты не зависишь от милости богатых друзей. А то, что ты сам был недалек от того, чтобы стать горьким пьяницей, не имеет значения, да? Имеет. Эл стал говорить на тон ниже, и в его голосе послышалась усталость. Но, Джек... Что я могу поделать? Не в моих силах что-то изменить. «Знаю», — произнес Джек обреченно. «Значит, я уволен». «Лучше скажи прямо, если уволен». «Нет, если ты сделаешь для меня две вещи». «Идет». Выслушай сперва условия, прежде чем соглашаться. Нет, я согласен на любые. Мне нужно думать о Венди и Денни. Если тебе нужны мои зенки, я вышлю их тебе по почте. Ты уверен, что можешь позволить себе роскошь жалеть себя? Джек закрыл глаза и сунул в пересохший рот две таблетки экседрина. «В данный момент мне не остается ничего другого. Валяй, какие там условия?» Помолчав, Эл сказал. «Первое. Никаких звонков Ульману. Если даже загорится отель. В этом случае звони технику, тому парню, что все время сквернословит. Ну, ты знаешь, о ком я говорю. Об Уотсоне? Да. Согласен с первым условием. Второе. Никакой книги о знаменитом горном курорте Оверлук. Дай честное слово, Джек. На минуту ярость охватила Джека с такой силой, что он буквально лишился речи, от прилива крови шумело в ушах. «Джек, ты меня слышишь?» Он выдавил сдавленным голосом слово, отдаленно похожее на «да». Голос Элла был уверенным и твердым. «Я вовсе не считаю, что требую слишком многого. У тебя будут и другие книги». «Хорошо, Эл. Я согласен. Не думай, Джек, что я хочу влиять на твое творчество. Ты ведь меня знаешь. Слушай, Эл, меня зовет Венди, извини». «Конечно, Джеки бой. Мы хорошо поговорили. Как ты там? Сухой?» «Ты получил свой кусок мяса с кровью. Что тебе еще надо? Отстань от меня. Как пень. И я тоже. Я стал получать удовольствие от трезвости, если, Эл, я отлучусь, Венди. Конечно. Пока». Джек повесил трубку как раз в тот момент, когда приступ колик сломал его пополам, и схватился руками за живот, согнувшись перед телефоном, как монах перед иконой. Джеку немного полегчало, когда в гостиную вошла Венди и спросила, кто звонил. «Эл Шокли», — ответил он. «Справлялся, как у нас дела? Я сказал, что прекрасно». «Джек, у тебя ужасный вид. Тебе плохо?» «Вернулась головная боль. Я сейчас лягу. Нет смысла садиться за работу. Подогреть тебе молока?» Он слабо улыбнулся. «Неплохо бы». И сейчас, лежа у нее под боком и чувствуя ее теплое бедро, он думал о своем разговоре с Эллом, уставившись открытыми глазами в темноту, зная, что не заснет еще долгие часы. Венди Торренс лежала на спине, прислушиваясь к дыханию мужа, забывшегося в тяжелом сне. Долгий вздох, короткая задержка, слегка гортанный выдох. Куда занес его благодатный сон? Бродит ли он в чудо-парке Грейт Баррингтоне, который предлагает столько удовольствий, что поневоле забудешь о времени? Сидит ли в какой-нибудь забегаловке в компании своих приятелей, собравшихся возле игрового автомата с кружкой пива в руках, в одном из тех укромных местечек, где всегда гремит музыка, куда нет доступа ни ей, ни Денни, и где верховодит Эл Шокли в рубашке с расстегнутым воротником? Венди была полна беспокойства за Джека, того прежнего беспокойства, которое, как она думала, осталось позади, в Вермонте, словно заботы не могут пересекать границы штатов. Она была в отчаянии от того, как отель «Оверлук» действует на ее мужа и сына. Больше всего ее пугало, хотя это было какое-то смутное, неосознанное чувство, то, что к Джеку вернулись прежние симптомы пьянства. Все, кроме самого пьянства. Постоянное вытирание губ платком или рукой, словно у него мокли губы. Долгие паузы в работе за пишущей машинкой. Больше комков смятой бумаги в корзине, бутылочка с эксидрином на тумбочке возле кровати. Он снова принялся жевать таблетки. Он легко раздражался из-за пустяков, начал чаще браниться, и ее стало беспокоить его настроение. Ей даже легче становилось, когда он терял самообладание и выпускал излишний пар, как делал это дважды в день с котлами в подвале. Пусть он лучше проклинает все на свете. Пинком отшвыривает стул, крепко грохает дверью. Все это и прежде бывало ему свойственно. Однако в последнее время у него случилось такое. Она не могла отказаться от подозрения, что злоба Джека направлена против нее и Дэнни. Но пока он не позволял себе срывать плохое настроение на них. У котлов имеется манометр. Старый, заржавленный, закопченный, но все же рабочий манометр. А у Джека его нет. Она не умела угадывать его настроение. Да и не умел, но никогда не говорил об этом. После телефонного разговора Джека с Эллом она спустилась в холл и застала там у камина Дэнни, который читал потрепанную книжку о приключениях Джо и Рэйчел в цирке. Наконец-то у него не было ставшего в последнее время привычным выражения рассеянности и заботы. Наблюдая за ним, Венди окончательно уверилась, что Дэнни знает больше и понимает глубже, чем мог предположить доктор Эдмондс. «Эй, док, пора спать», — сказала она. «Да, сейчас». Он отметил место, где остановился, и захлопнул книгу. «Умойся и почисть зубы». «Ладно». «Не забудь про флесс. Вощеная нитка для чистки зубов. Не забуду!» Они постояли некоторое время, наблюдая, как бледнеют и тухнут угли в камине. Остальная часть холла была холодной. Там гуляли сквозняки, а здесь у камина было чудесно, и не хотелось покидать теплый уголок. «Кто звонил папе по телефону? Дядя Эл?» «Конечно», — ответил он без всякого удивления. «А дядя Эл не сердится на папу?» «Еще как!» «Они здорово ругались. Дядя Эл не хотел, чтобы папа писал книгу». «Какую книгу?» «Об отеле. Он нашел много сведений по истории отеля в альбоме для газетных вырезок». С ее губ готов был сорваться вопрос, который они с Джеком задавали ему сотни раз. «Откуда ты знаешь?» Но она не задала его. Незачем сердить ребенка перед сном, и зачем ему знать, что они часто обсуждают этот вопрос друг с другом? Откуда ему известно то или иное, о чем никак не полагалось знать, а он знал? И никто не убедит ее, что это не так. Научные рассуждения Эдмондса об индуктивном разуме и подсознательной логике были ничем иным, как болтовней. Ее сестра. Откуда Дэнни было знать, что она как раз думала о ней, когда сидела в приемной? «Мне снилось, что у папы была авария». Она тряхнула головой, чтобы прогнать мысли. «Иди умойся, док». Он побежал вверх по лестнице, нахмурившись, она отправилась на кухню, чтобы подогреть молоко для Джека, и сейчас, лежа в постели, прислушиваясь к дыханию мужа и к вою ветра снаружи, чудо, что у них сегодня выпала только небольшая порция снега, а не начался снегопад, она снова обратилась к воспоминаниям о рождении ребенка, который появился на свет в сорочке, что бывает, как свидетельствуют врачи, один раз на 700 родов. По примете старых повитух, это это служит признаком ясновидения. Она решила, что пора поговорить с Дэнни об отеле «Оверлук», пора заставить Дэнни сказать ей правду завтра. Завтра как раз будет удобный случай для этого. Они отправятся в Сайдвиндерскую публичную библиотеку, чтобы взять там учебники для второго класса, которые можно держать всю зиму. По дороге она поговорит с ним. Эта мысль немного утешила ее, и она потихоньку погрузилась в сон.